На мои протесты Эдвард не обращал никакого внимания. Похоже, для него я действительно пушинка. К моему удовольствию на кухне было по-праздничному солнечно. Эдвард аккуратно опустил меня на стул. «Что на завтрак?» — в шутку спросила я. Такого вопроса он точно не ожидал. «Честно говоря, не знаю. А что ты любишь?» Усмехнувшись, я поднялась со стула. «Все в порядке, я большая девочка и способна позаботиться о себе». Выбрав кукурузные хлопья с медом и орешками, я насыпала их в тарелку и залила молоком. Эдвард не сводил с меня глаз, и мне стало неловко. «Может, съешь что-нибудь?» — нерешительно предложила я. Он закатил глаза. «Белла!» Под его пристальным взглядом я взялась за хлопья. «Но зачем так внимательно смотреть, как человек жует? Так и подавиться недолго». Я решила начать разговор. «Чем займемся сегодня?» «Хочешь познакомиться с моей семьей?» Тут я и правда чуть не подавилась хлопьями. «Неужели боишься?» — с надеждой спросил Эдвард. «Да», — призналась я. «Зачем притворяться, если ответ ясно виден в моих глазах?» «Не беспокойся», — усмехнулся он. «Я смогу тебя защитить». Теперь пришла моя очередь поднимать глаза к потолку. «Я боюсь не твоих родственников, а того, что могу им не понравиться», — объяснила я. «Разве они не удивятся, если ты приведешь в гости кого-то вроде меня? Они знают, что мне известно про...» «Они давно уже все знают. Вчера мои милые родственнички заключили пари на то, привезу ли я тебя обратно». Эдвард улыбался, но его голос звучал серьезным. «Не понимаю, как можно делать ставки против Элис? Так или иначе, у нас нет секретов друг от друга. Какие секреты, если я читаю мысли, а Элис видит будущее? А Кэрри способен любого уговорить выйти на улицу нагишом», — подсказала я. «Ты очень внимательна», — похвалил он. «Стараюсь. Значит, Элли знает, что я приду?» Эдвард более чем странно воспринял мои слова. «В общем, да», — неохотно проговорил он и отвернулся, чтобы я не видела его лица. Мне стало любопытно. «Вкусно?» — поспешил сменить тему Эдвард, с подозрением поглядывая на мои хлопья. «На вид не очень аппетитно». «Ну, это, конечно, не весенние гризли», пробормотала я, не обращая внимания на его недовольный вид. «Интересно, почему он так смутился, когда я упомянула Элис?» Сгорая от любопытства, я быстро доела хлопья. Снова превратившись в статую Адониса, Эдвард молча стоял посреди кухни и рассеянно смотрел в окно. Затем повернулся ко мне с обаятельной улыбкой. «Думаю, ты должна представить меня отцу». «Он тебя знает», — напомнила я. «Но не как твоего друга». «Зачем? Разве так не полагается?» — невинно поинтересовался Каллен. «Не знаю», — честно ответила я, сожалея, что в подобных вопросах не имею собственного опыта. «Да и разве обычные правила применимы к нашим отношениям?» «Это не обязательно. Я не жду, что ты... Тебе не нужно притворяться». Эдвард улыбнулся. «Я и не притворяюсь». Я закусила губу, нервно гоняя по тарелке остатки хлопьев. «Так ты скажешь Чарли, что я твой бойфренд?» «А ты мой бойфренд?» Я поежилась, представляя разговор Эдварда и Чарли. «Ну, у этого слова много определений». «Честно говоря, мне казалось, что ты больше, чем просто бойфренд», — призналась я, не поднимая глаз. «Нам не обязательно посвящать твоего отца во все подробности», — уверенно проговорил Каллен, касаясь моего подбородка пальцем. «Нужно же как-то объяснить мое присутствие, и вовсе не хочется, чтобы шеф полиции Свон отказал мне от дома». А ты правда хочешь быть со мной?»